«Бадди меня не бил», — наконец ответила Эми. Алан заметил ее косой взгляд. Ее мысли не были для него тайной за семью печатями. Она знала, что если донесет на Бадди, то ее заберут из дома. Ее лишат возможности встречаться с матерью. «Эми», — сказала Диана, — «мы хотим помочь тебе. Действительно хотим». «Бадди ударил пса. Вот и все. Он просто ударил пса», — прошептала Эми, глядя куда-то вдаль. «Ба!» — завопила Джулия. Когда Алан только приехал, она вела себя спокойно, но сейчас расплакалась, и Диана пошла утешить ее. Алан нутром чувствовал разочарование Дианы. Он сидел возле Эми и беспомощно наблюдал за тем, как она ушла в себя. Это была ее обычная реакция на домашние происшествия. Она становилась молчаливой, замкнутой, отгораживаясь ото всех стенами своего маленького личного мирка. Она сползла со стула и забралась в один из недостроенных игрушечных домиков Дианы. Алан проверил камеру и наличие пленки. Он еще не отказался от идеи сфотографировать отметины. Стоя у противоположной стены комнаты, Диана пристально смотрела на него. В ее глазах сверкало любопытство и вызов. Она хотела увидеть, как он справится с этой ситуацией и поможет несчастному ребенку, который боялся принять чужую помощь. Алан думал о лжи и о том, что люди прибегают к ней лишь потому, что не могли совладать с правдой. Он отнюдь не случайно позвонил Малаке, вновь принявшись за поиски Тима. Алан хотел уладить с братом прошлые дела, и ему предстояло открыть правду, всю правду Диане. Стресс 11 лет, прожитых по горло во лжи, давал о себе знать. Он сгорал от любви к ней, но не желая навязывать свои чувства, он из последних сил старался их скрыть. Он долго врал и теперь решил покончить с этим. Люсинда Робинс припасла для себя и Дианы парочку корнуэльских кур, но узнав, что Алан и Эми останутся на ужин, она вышла из положения, разрубив птиц на половинки и сварив побольше риса. Вечеринка начиналась медленно. Ничего удивительного, если учесть то, что сотрудники службы детского обеспечения почти час расспрашивали всех заинтересованных лиц. «Эми, ты любишь кашеварить?» — спросила Люсинда. «Кашеварить?» — переспросила Эми, будто никогда не слышала это слово. «Я к чему спрашиваю?» — сказала Люсинда. «К нам в библиотеку завезли новые кулинарные книги для подростков. Я их еще и расставить-то не успела. Так меня поглотило чтение разных рецептов, вроде коктейля из суфле и шоколадно-малиновой штуковины». «Эми хорошо готовит», — сказал Алан, сидевший между Эми и Джулией. Они обе смотрели на него широко раскрытыми глазами, словно на родного отца. «Га!» — сказала Джулия. «Вам бы понравилась ее стряпня», — сказал Алан, придерживая соломинку у рта Джулии. «У нее отлично получаются сливки с мороженым». «Ты помнишь?» — спросила Эми с видом человека, которого накрыл сердечный приступ. Под глазами у нее темнели полумесяцы, а веки припухли от пролитых слез. «Как я мог забыть?» — сказал Алан. «На прошлый день независимости ты пришла ко мне до начала салюта и соорудила лучший ленч в моей жизни». «Вы с ним давние друзья?» — спросила Диана. Эмми кивнула. «С самого моего детства». «Ты помнишь стену в моем кабинете?» — спросил Алан. «Ну, ту, что увешано мордашками очаровательных карапузов. Так вот, там 4 фотографии Эми. «Ого!» — сказала Диана, отрезая кусок курицы. Люсинда с интересом рассматривала Эми Брукс. Редкий городской ребенок не заглядывал в библиотеку, но Эми была одной из них. Люсинда знала, что причиной, по которой дети не пользовались библиотекой, являлись их родители, а не они сами. Перед глазами Люсинды прошло 2,5 поколения читателей, и она ожидала, что Тесс Брукс лучше позаботится о своей дочери. В молодости Тесс очень любила книги. Ребенок, лишенный прелести библиотеки, был похож на растение, оставленное без полива. Он увидал, останавливался в развитии и забывал свои корни. Ах, если бы только Джулия могла читать! Она перевела взгляд с Дианы на Джулию, и ее грудь сдавила тяжесть. «Что это за птица?» — спросила Эми, тыкая мясо вилкой. «Корнуэльская курица», — ответила Диана. «Она такая маленькая», — с сомнением в голосе сказала Эми. «Можешь не есть ее», — сказала Диана. «Я съем», — сказала Эми, пытаясь управиться с вилкой. «Просто у меня не получается ее разрезать». Диана наклонилась к ней через стол, чтобы помочь. Люсинда наблюдала за тем, как Диана правильно вложила в руки Эми нож и вилку. Казалось бы, такая мелочь — научить ребенка резать свою пищу. Посмотрев на Джулию, которая, сидя в слюнявчике на высоком стуле, медленно вращала глазами, Люсинда улыбнулась. «Джулия и Эми», — подумала Люсинда. С трудом верилось в то, что они приходились друг другу ровесницами. Две девочки с непростыми судьбами. Люсинда, Диана и Алан были готовы на все ради них. Люсинда видела, что Эми, подобно губке, поглощала любовь, витавшую за столом. Но Люсинда изумилась еще больше, заметив, что Диана тоже впитывала эту любовь. Помогая Эми, Диана буквально сияла. Нечастое зрелище в их доме. 12 лет назад Диана и Тим, держась за руки, сидели за этим столом, рассказывая Люсинде о невероятной новости. «У них будет малыш». Диана лучилась от радости и была на 7-м небе от счастья, словно не веря в то, что у нее внутри забилось еще одно сердечко. Диана робко поглаживала правой рукой свой живот. Всю свою жизнь она мечтала иметь детей. «А это что?» — спросила Эми, обнаружив в рисе смородину. Там же были лук-шалот, колотый грецкий орех и чеснок. «Смородина», — ответила Диана, — «что-то вроде изюма». «В рисе?» — удивленно, но не без интереса спросила Эми. «Когда в рисе что-нибудь напихано, то его называют пловом», — сказал Алан. «Мне нравится импровизировать с едой», — призналась Люсинда. «Твой этюд удался на славу, Люсинда», — сказал Алан. Он подмел все крошки в тарелке, и Люсинда не смогла удержаться от улыбки довольной хозяйки. «Спасибо», — сказала она. «Тебе следует чаще заглядывать к нам на краюшку хлеба». «Краюшку хлеба?» — нахмурив брови, спросила Эми. «Это такое устойчивое выражение», — сказала Диана. «Мама имеет в виду, что ему следует бывать у нас в гостях не от случая к случаю, а стать завсегдатаем в нашей компании». «Выражение», — помрачнев сказала Эми так, словно никогда не смогла бы их все запомнить. «Льет, как из ведра», — сказала Диана. То же выражение.